вставил Робинтон. «Флар!» Лайтл уставился в пол. Голос его звучал принужденно. «Ты всегда отправляешь дозорных в холды перед началом атаки. Может быть, древние тоже согласятся на это? Хотя бы до тех пор, пока не будут составлены новые таблицы. Я чувствовал бы себя уверенней, если бы имел надежную связь с веером». «Как я не раз говорил, тон Фондарелла был таким зловещим, что все вздрогнули. Главной проблемой является прискорбное отсутствие на этой планете надежной связи. Но мой цех сумеет ее наладить. Вот те новости, которые я принес». «Что?» Лайтл вскочил на ноги. «Почему же ты не сказал раньше? Ты, телгарская наковальня!» — возмутился орфист. «Как быстро ты сможешь оборудовать главные холды и все вееры?» — спросил Флар, заглушив вопрос остальных. Фондарелл взглянул прямо в глаза предводителя Бендена и сокрушенно покачал головой. «Это потребует времени, к несчастью, большего, чем мы располагаем. К тому же мои мастерские заняты производством огнеметов. Много ли внимания могу я уделять своим маленьким игрушкам? Но все же, устройства, которые посылают и принимают письменные сообщения, изготовить недолго, но их надо соединить проволокой. Вот на это нужно время. И люди, готов поспорить», — добавил Лайтл и сел, уныло уставившись на пол. «Не больше, чем для сигнальных костров», — спокойно ответил ему Фондарелл. «Если каждый холд, каждый веер будут работать сообща...» «Так было раньше», — кузнец сделал многозначительную паузу, посмотрев на Флара, «когда Бенден объединил нас». Лицо Лайтла просветлело, он схватил Флара за руку. «Скажи свое слово, Флар Бенденский. Властители холдов послушают тебя, потому что они тебе доверяют. Флар не может обратиться к лордам, связанными с другими веерами», — напомнила Лесса. Но в ее глазах тоже засветилась надежда. «Что скажут вожди древних?» «Да пусть хоть уболтаются», — насмешливо усмехнулся Робинтон. «Вперед, Флар, вперед! Сейчас не время соблюдать традиции, по крайней мере те, которые больше не нужны. Переступи через них, всадник. Ты сделал это раньше, и мы выиграли. Ради Перна. Всего Перна, а не только веера». Он наставил длинный палец на Флара. «Не только холда». Указующий перст орфеста передвинулся к Лайтлу. «Не только цеха!» Он ткнул пальцем Фондарелла. «И вспомните, когда 7 оборотов назад мы, пятеро, объединили свои знания, нам удалось выбраться из очень тяжелой ситуации». «И я подготовила почву для следующей», — с горечью сказала Леста. Раньше, чем Флар успел ответить, палец Робинтона был направлен на госпожу Бендена. «Лишь глупцы тратят время, терзаясь воображаемой виной, Лесса. Ты отправилась назад и привела к нам древних, чтобы спасти Перн. Теперь перед нами другая проблема, и решать ее следует иначе». Он склонил голову, глаза его внезапно заблестели. «У нас появилась превосходная возможность. Это свадьба в Телгаре. Там будет множество лордов и мастеров, гордость и слава Перна. Давайте, госпожа моя Лесса, господин мой Флар, используем это торжество и попытаемся склонить их в свою веру. Пусть Бенден и его холды послужат примером, остальные последуют за ними». Орфист откинулся на спинку кресла, с выжидательной улыбкой оглядывая собеседников. Флар тихо произнес: «Недовольство, по-видимому, всеобщее. Неужто... нужно нечто посильнее слов, чтобы обратить всех в нашу веру. Цеха поддержит тебя, предводитель, до последней мастерской», — сказал кузнец. «Ты отстаиваешь дело Бендарека. Фнор во имя справедливости защищал Терри от всадников». «Как он сейчас?» — Фондарелл посмотрел на Лессу. «Вернется через неделю-другую». «Он нам нужен», — сказал Робинтон. «Холдеры считают его героем. И в Телгаре он был бы очень полезен. Ну, Флар, решай, мы в твоем распоряжении». Все повернулись к предводителю Бендена. Лесса положила руку на его колено, ее глаза пылали. «Прекрасно! Наконец свершится то, чего она желала, к чему стремилась. Флар возьмет в свои руки ответственность за судьбу Перна. Он должен сделать это, должен завершить работу, которую, как он думал когда-то, смогут лучше выполнить другие, более опытные вожди.